сильнішею капіталізму, сильнішею капіталізму. Один капіталізм, всемирний катаклізм. Один капіталізм, всемирний катаклізм. Один капитализм, всемирный катаклизм. Один капитализм, всемирный катаклизм. Борись за добро и за справедливость, недаром солдатами на свет мы родились. Наживка бежит на живца. Мертвяк не вкусил капитала плода. Отныне живем, завернув кишки в узел. Наша дружная взаимопомощь, наша дружная взаимопомощь, наша дружная взаимопомощь, наша дружная верни на крыльцо свод надежд и сердец. Нам всем очень скоро наступит пиздец. И как не пытайся на веки века, дерьме процветает наша дружная страна. Дерьме процветает наша дружная страна. Дерьме процветает наша дружная страна. Не верь в прорицание денежных мешков. У нас на столе заплесневел плов. Ударных трудов освобождение, всемирный коллапс наше спасение, всемирный коллапс наше спасение, всемирный коллапс наше спасение, всемирный коллапс. На-на-на. На-на-на-на. На-на-на-на.